Эпилог. В кают-компании сидели двое — мужчины. Впрочем, возраст, внешность, пол — условность в мире болванок и выращенных на заказ клонов. В мире вошедших в привычку омоложений и генетических модификаций. Первый был высоким брюнетом, гибким, мускулистым, без особых примет. Разве что привлекали внимание необычные фиолетовые зрачки — плод редкой мутации, встречающейся у 1% коренных марсиан. Условия низкой гравитации не отразились на физических возможностях человека. Он был силен и быстр. А звали его Рихтером Тенсингом. Страшное имя, которое жители внутренней группы планет забыли около 60 лет назад. Как забыли и прозвище Рихтера. Юси Они, или просто Юси. Так его окрестили якудза за привычку уничтожать дубли, поглощая и перекраивая их цифровые сердцевины. Рихтер порылся в аналах сети и выяснил, что Юси Они — это быкоподобная химера, обитающая в прудах и водопадах. Юси атакуют людей и пьют их тени. Поэтично. Вторым человеком был Сармат Такаев. Внешность собеседника Рихтера была скроена по армейскому стандарту, что говорило о вселении в болванку. Крепкий парень с волевым лицом, привыкший выполнять приказы и не рассуждать во время боя. Может, Такаев и хотел таким казаться. Но Тенсинг понимал, что перед ним личность амбициозная, стремящаяся к высшим уровням влияния. Карьеристов Рихтер чуял за версту, как говорили русские. Правда, на сей раз он ошибся. Такаев преследовал иск инов по причинам более глубоким, чем продвижение вверх по карьерной лестнице. Не просто глубоким, личным. Марс давно превратился в красную звезду на одном из обзорных экранов. Тюрьма тоже исчезла из поля зрения. Убийца и куратор ДБЗ сидели молча, рассматривая космическую тьму. Этот всеобъемлющий мрак заполнял их души, вливался в глаза, упаковывался во вставки памяти, становился неотъемлемой частью натуры. «Вы хотите, — нарушил затянувшееся молчание Тенсинг, — чтобы я охотился на них одновременно. Понимаете, о чем вы просите?» «Это не просьба, — отрезал куратор, — а приказ. Да, я понимаю. Тебе придется сделать несколько автономных дублей, пустить их по следу и расправиться с теми, на кого я укажу». «Даже триады такого не делают», — заметил Тенсинг. «Срок за такие игры, если мне память не изменяет, до 160 лет. В Солнечной системе запрещено порождать автономные дубли. Запасные сколько угодно. Подобные цифровые сгустки живут в изолированных конструктах и не участвуют в мировых событиях, не обладают правами полноценной личности. Если базовая версия хозяина погибает, один из дублей, наиболее поздний по хронологии создания, замещает его. Это должно было случиться с Сираджем Неру, если бы версии чиновника не были взяты под стражу и отданы в распоряжение Такаева. Автономы вне закона. Тенсинг всегда считал закон разумным. Если у тебя достаточно социального влияния, открыты полноформатные кредитные линии и бюджет не ограничен, ты можешь создать армию клонов и наполнить их слепками собственной личности. Можешь заняться тиражированием однотипных людей. Это недопустимо, поскольку отдает в руки одного гражданина мощный инструмент влияния на общественные институты. Верный путь к диктатуре и неповиновению вездесущему Неосу. «Забудь про законы», — сказал Такаев. «Мы находимся под покровительством Теневого комитета. Выше них только Неос. Перед тобой стоит боевая задача. Выследить разбросанные по системе и дальним мирам осколки. Выследить и стереть из реальности. Иммунитет? Будет. Кто они? Я дам список. Бывший оператор-монтажник сферы Дайсона по имени Тимур Войтицкий, мальчик, называющий себя Стигом, квантовый компьютер корабля, заказанного на Тардусе дочерью Ингвара Фалька, и еще около десятка человек, которые думают, что они люди». Тенсинг задумчиво кивнул и растворился в безбрежности пространства. Фиолетовые зрачки убийцы вмонтировались в бархатную черноту, по которой плыл космолет людей. Конец. Август 2018, февраль 2021.